Глава 27. Сразу два покрытых пламенем ножа срываются с рук. Один прилетает в первую в огромном ряду машину, старенький, но крепкий БТР, а второй встречается с последней, объятой энергией легковушкой. Вовремя активирую взрывной эффект, и автомобили, несмотря на защиту, тут же поглощает огонь. Они чуть подпрыгивают вверх, а все находящиеся внутри люди мгновенно сгорают. Пространство оглашает рев стирающихся об асфальт шин. Машины тормозят. Они начинают врезаться друг в друга, сбиваясь в неразборчивую кучу. Оставшиеся в живых о чем-то вопят, офицеры стараются раздавать команды. Но... И я просто так стоять не собираюсь. Ножи успели вернуться обратно и готовы к новым приключениям. Шустро наметив новые цели, я снова кидаю их. Первой моей задачей было остановить наступление врагов. Теперь же я просто собираюсь убить как можно больше. Мясорубка начинается прямо сейчас. «Прием, прием, генерал!» Мужчина в испачканной и рваной военной форме сидел возле дерева и трясущимися руками настраивал рацию. «Генерал, вы меня слышите? Генерал!» «Капитан! Капитан Щеткин, это я, генерал Жучков!» «Что происходит?» Донеслось из динамика. «Доложите об...» Мужчина сглотнул и уперся в рацию лбом. Расслабленно вздохнул. По стертым кнопкам потекла кровь. «Мы... вернее, нас...» «Капитан Щеткин, сынок, что там у вас про...» «Простите, генерал!» Слезы, до этого момента остававшиеся в глазах, хлынули вниз. «Наш батальон уничтожен. Я всю жизнь выполнял приказы и ни о чем не жалею. Но...» «Капитан, я высылаю подмогу, не переживай. Парни уже едут, ты останешься жить и...» «Не нужно подмоги, генерал», — обреченно прошептал мужчина и, услышав странный звук впереди, приподнял голову. Нервно улыбнулся увиденному. «Больше никогда и ни за что не суйтесь сюда. Прошу вас, генерал, эту войну нам не выиграть. Пусть пацаны едут домой и охраняют свои семьи. Пообещайте мне это, генерал, прошу». «Капитан Щеткин, отставить! Отставить отчаяние! Доложите мне обстановку и где сейчас находится враг, чтобы мы могли оперативно...» «Передайте Светке». Будто не слыша, о чем говорит генерал, мужчина продолжал тараторить болезненным тоном. «Что ее фасолевый суп – самое лучшее, что я ел в своей жизни». «Капитан Щеткин, отставить, говорю тебе! Ты сам ей это передашь, понял? Капитан!» Рация отлетела метров на 5 и приземлилась прямо на дорогу. Хоть и сильно поврежденная, она все еще продолжала работать. «Капитан Щеткин!» Окинув взором покореженные машины и горы трупов, я сплюнул в траву. Поморщился и отвернулся. Да, убивать людей – занятие для меня привычное. Но от брезгливости избавиться так и не удалось. Да и радости никакой я не испытывал. Это просто работа. Тяжелая, что морально, что физически, но работа. Только так к этому и надо относиться. Поначалу, когда я только приступил к битве с объявившимися врагами, было трудно. Объединенные с военным биры оказывали серьезнейшее сопротивление. Я понял, что неспроста они стали главным кланом Твери. Союз спасения действовал слаженно, жестко и эффективно, но лишь в первые пару минут. По мере того, как я убивал все больше и больше, благодаря кровожадности маньяка характеристики росли, а следовательно и росла моя сила, причем бешеными темпами. Поэтому, пережив первые, самые сложные минуты, очень скоро я склонил чашу весов в свою сторону. Устроил настоящий ад на земле. И там уже никакая слаженность и сотни вооруженных обученных людей ничего не смогли предпринять. А предпринимали они, надо сказать, очень многое. Например, довольно эффективно координировались между собой при разделении на множество специализированных групп. То есть, в отдельные группы были собраны, например, стихийные маги, действия которых были прекрасно согласованы. Огонь, лед, ветер. Они дополняли друг друга и наносили огромный урон. Использовали такие совместные комбинации, что мне и в голову бы никогда не пришли. Также не стоит забывать и о разного вида бойцах ближнего боя, об обычных солдатах, пользующихся усиленным энергией и оружием. О целителях, разумеется. Было видно, что Союз спасения очень долго тренировался, и подобные маневры в критических ситуациях для них не редкость. Они превосходно сочетали обыкновенную военную тактику с элементами магии. Это чем-то похоже на то, как работает наша команда, но в сотни раз лучше. Оно и понятно, ведь в их распоряжении огромное количество ценных кадров, а у нас простые деревенские ребята. Поэтому уверен, бейся против Союза Спасения кто-то другой, они бы обязательно победили. Но судьба распорядилась иначе. Я не батальон и даже не армия. Я хуже. Много хуже. Меня почти невозможно увидеть и невозможно поймать. Скорость всех вместе взятых бойцов вряд ли достигала и половины моей. Благодаря этому я катком проехался по, казалось бы, непобедимой машине для убийств и натурально сравнял ее с землей. А еще стал сильнее, в разы сильнее, несравнимо выше того уровня, что был каких-то 10 минут назад. Не знаю, достигну ли я хоть когда-то своего предела. После того, как с Союзом Спасения было покончено, я стал ждать остальных. Красного света. Но этих ублюдков не было видно даже с моим превосходным зрением. Странно. Достав пейджер, я написал с него последнее сообщение и разбил об асфальт. Сообщение с угрозой. В последний раз предупредил командование клана о том, чтобы и думать забыли соваться к нам. Хотя они, наверное, и так испугались после донесения от капитана Щеткина. Отталкиваюсь от дороги и лечу обратно в деревню. А то здесь мне больше нечего делать. Теперь осталось дождаться, когда появится краснокожий со своими бойцами и покончить со всем раз и навсегда. Думаю, после усиления от разгромленной армии он больше не представляет для меня никакой угрозы. Ах да! Характеристики. Сила — 3165. Ловкость — 3165. Выносливость — 3165. Энергия — 3165. Скрытность — 3065. Хладнокровие — 3065. Восприятие — 3065. Пугает? Могу понять. Но лично для меня видеть такое не вызывает никаких эмоций. Сколько я там убил? Ох, даже и не знаю. Около 500 человек, наверное. Да, уверен, это далеко не все люди из Союза Спасения, но часть довольно внушительная. Отправлять кого-то еще они вряд ли теперь станут. А если и отправят, так мне только лучше. Стану еще в несколько раз сильнее. Все-таки кровожадность маньяка чересчур, как говорят геймеры, имбовая способность. Та самая способность, что выделяет меня на фоне всех остальных выживших людей. Да и не только людей. Не слишком ли это круто для одного человека? Возможно. Но на то у меня и уникальный класс. А таким, как я, положено быть лучше других. Ничего уж тут не поделаешь. Отлично. Вздыхаю я, увидев нашу деревню в целости и сохранности. Краснокожий напасть не успел, а значит, теперь у него нет и шанса навредить моим людям. А он вообще появится? Или уже передумал? Надеюсь, что нет. Ибо хочется убить его, да позабыть, как страшный сон. Не нравится мне находиться в постоянном ожидании угрозы. Уже собираюсь спуститься с верхушки дерева вниз. Ребята сейчас в полной боевой готовности ждут врага возле главного входа, как кое-что вспоминаю. Черт! Бью себя по лбу. Распределение очков. Ну да, занятие скучное, но необходимое. За всех убитых я должен получить немеренное количество очков развития, которых должно хватить даже на самые дорогостоящие способности. Ну что ж. Имя – Зодиак, уровень – 12, очков развития – 3591, характеристики, способности, достижения, инвентарь. Мать моя, незнамо кто. Да я ж замучаюсь. И даже на повышение уровня до 12-го как-то плевать. В пылу битвы не обратил на это внимания. За него, правда, ничего не дали, но мне и не нужно. 3500. Ладно, погнали. Пространство вокруг пылало огнем. Нет, только из огня оно и состояло. Огня и удушающего дыма. Кроме этого, не было абсолютно ничего. Или из пламенной завесы вдруг появилось огромное краснокожее отродье, мускулистое, с рогами на голове. Дьявол, не иначе. Он медленно пошел вперед, а за его спиной из ниоткуда начали появляться похожие на него, но чуть меньшего размера существа. Впрочем, они совсем не походили на людей, в отличие от первого. Черти? Возможно, но точно не люди. Даже близко. Прошло совсем немного времени, и этих краснокожих чертей появилась уже целая армия. И она продолжала пополняться. В какой-то момент перед главным раскрылся фиолетовый портал. Портал, сквозь который проглядывалась ночь, деревья, деревянные и не только домики. «Ну вот мы и на месте», — ухмыльнулся краснокожий и впрыгнул туда, где еще не было адского пламени.